Сандалики, блин. Сандалики она мне купила. Удачный цвет, мой размер для ходьбы в припрыжку. Русским языком просил, ясным голосом, 8 раз повторил. Туфли, туфли, туфли, туфли, туфли, туфли, туфли, туфли купи. Делегация есть, из-за границы есть, встречать будем, этикет будет, все в туфлях, один я на лыжах. Денег дал, размер дал, еще 6 раз повторил. Туфли, туфли, туфли, туфли, туфли, туфли купил, я сандалики купила. Делегация, Франция, все от Кардена, все от Диора, все в Пежо, один я наоборот. Что вы предупредили, за сандалики увидеть, за километр обойди, думать забудь. Туфли купи, родине туфли нужны. Купи одну правую, другую левую, возьми в руки, принеси. Не поняла, головой кивнула, мелом на руке, чтобы не забыть, написала, об кося головой стукнулась и обратно с сандаликами пришла, пригреблась, приползла. Делегация, Франция, Карден на Кардене сидит, Диором погоняет, у всех манишки, у всех покрой, у всех шнурки, у меня лапти в дырочках. Вентиляция. Носки в дырочках, двойная вентиляция. Чтобы стопа полной грудью дышала, чтобы не протухла. Пятки от стыда красные. И галстук. Галстук у меня пионерский. Как вожатый 30 лет назад повязала, так хрен снимешь его, пускай висит. И рубашка. Рубашка у меня зеленая. Я же на границе служил. Я же у Карацупа и заместителя был. Мы с его собакой друзья были. От наших зубов по ту сторону границы трясмя тряслись. И ни одна сука, в смысле собаки, через нашу границу плюнуть не посмела. Она у меня в лапте в дырочках, на каблучках цвета морской волны и застежками выше колен. Ну, они же французы. Они же вежливые. Один только в обморок упал, остальные поздоровались. Сели, а вы, говорит, мы все задницы. Алигер, ком алигер, а я же их язык плохо знаю. Я же путаю. Пердун, говорю, господа, пердун. Где начальник шепчет, у девчонь? Повидло ягодичное, гости тебя боятся. А все равно глазки так выпучили, что очки спали. Уйди в тень, лошадь больная. Если из них кто-нибудь родит, я тебя на смородном кусте повешу. А куда я уйду? Уже подошва клеенная? Да даже нас клею, уже вытек на солнышке. Им же на фабрике клею не жалко. И можно кожзаменитель начхать, а с асфальтом намертво. Уйди в тень! Из камеры хоть уйди. Добром тебя прошу, козел пионерский. Ну, я ноги оторвал, встал и ушел. А подошвы остались. Гордо-то стоят, молчат, и французы все шеренги на землю грохнули. У переводчицы истерика, оператор камеру отвести не может. Ну, что, я ситуацию оценил, из тени вышел и на каблуки встал. Виван, говорю, дорогие гости, в столицу нашу родину Москву, простите за тет-а-тет, хэнди-хок столу переговоров. А сам я потихонечку брюки расстегиваю и вниз спускаю, чтобы носки не видать было. Но у меня же трусы в цветочек. А цветочек горошек. Я первые 2 дня сам пугался. Трусы жена мне купила. Цветочки большие, горошки маленькие. После стирки появились. Начальник кричит, ложись, дурак! А мне уже 42 года, мне 5 лет, как по имени отчеству. Я говорю, сам дурак! И лег на переводчицу. Ну, она там рядом стояла, маленькая такая, худенькая, с под меня не видать. Начальник кричит, отставить. Я говорю, есть. Переводится, говорит, ты куда? Мажу же французы скамейки принесли, бинокли достают, аплодисментами хлопают. Я переводится, говорю, ну что, раз зрители просят. Погода хорошая, у нас времени мало, мы люди взрослые, потом познакомимся. За колготки не бойся, колготки не трону. На счет раз, два, три, начинаю. Раз. 2, 3, трах, понимаешь? Но не я, а по мне. У моей же жены нюх на события. Прибежала сандальница. И левым сандаликом по левому уху, правым по правому. Это 3 часа 15 минут. А вы спрашиваете, почему у меня уши такие большие? Да потому что жизнь такая. Потому что жена, потому что сандалики она мне, блин, купила. Русским языком просил. Туфли, туфли, туфли.